Наконец-то я осталась одна. Приняла горячий душ и долго сидела у окна, наблюдая, как над городом неуклонно сгущаются тучи, предвещая ночной ливень. Вот и конец хорошей погоде. Теперь до весны меня ждет только промозглая сырость. Следующие 2 дня я почти не выходила из дома. Только ела и спала. Удивительно, но плакать совершенно не хотелось. Наверное, все мои слезы остались в больничной палате, когда я тихонько рыдала в подушку после заключительного разговора с Вашарием. Каждый вечер мне обязательно звонила Зальфия, убеждая меня выбраться куда-нибудь погулять, предлагала приехать и помочь мне с уборкой или приготовлением ужина. Я вежливо отказывалась. Если она начинала настаивать, просто обрывала вызов. Удивляла, что она весьма спокойно относилась к моим выходкам, и это несмотря на свой взрывной темперамент. Прежде уверена, уже через несколько минут после невежливого окончания разговора она стояла бы у меня под дверью и громогласно требовала выйти для решающего разговора. Впрочем, все равно. Даже если ее странная покорность – результат серьезного внушения Вашария, то я не имею ничего против. В таком случае я очень благодарна ему за то, что он оградил меня от постоянных выяснений отношений. Что скрывать? Меня немного коробило, что он не предпринимал никаких попыток связаться со мной. Стоило отдать ему должное. Вашарий умел держать слово. Ни одного звонка, ни малейшего знака, что он еще помнит обо мне. Вашарий в самом деле дал мне время на раздумья и не делал ничего, чтобы как-нибудь надавить на меня. Через неделю после начала самостоятельной жизни я отправилась на обязательный прием к целителю. Потом еще долго гуляла по городу, кутаясь в плащ от холодных порывов ветра, который старательно пытался вырвать зонт из рук, и внимательно смотрела в каждую витрину, надеясь заметить слежку. Не может быть, чтобы Вашарий не приставил ко мне хотя бы одного соглядатая. И не может быть, чтобы ему удалось убедить Дальшера в том, что будущая мать его ребенка не нуждается в охране. Но при всем желании я не заметила ничего странного или подозрительного. Улицы Нерия обезлюдили с началом сезона дождей. Было бы чрезвычайно трудно следить за мной, поскольку помимо меня больше никто не шлялся бездумно по мостовым, рискуя простудиться и слечь с насморком. Горожане предпочитали сидеть по теплым домам, в крайнем случае в уютных забегаловках, наблюдая в окна за буйством стихии. После этого я каждый день выходила на длительную прогулку. Но все было по-прежнему. Я наконец-то получила долгожданную свободу. За мной никто не следил, даже газетчики не подкарауливали меня около дома, чтобы взять сенсационное интервью и разузнать причины, по которым моя помолвка еще не была официально расторгнута, но разговоры о свадьбе уже прекратились. Интересно, как Вашарию удалось этого добиться? Или это еще одно свидетельство практически безграничной власти его ведомства над якобы независимыми печатными изданиями Нерия? Вечерами было так скучно, что я готова была выть в голос от тоски. В одной из сумок, привезенных Тиорой из дома Вашария, я обнаружила знакомые справочники по магическим постоянным и законам общего энергетического поля планеты. Благо, что не сентиментальные романы. Я бы точно не смогла читать о чужой любви, когда в собственной жизни творилось такое смешение чувств. И я засела за вычисление. Пыталась утопить свое горе в строгих выкладках теоретической магии. Опять вспомнила слова Итируса о том, что краткое воздействие его силы могло повредить ребенку, и долго решала эту задачку. Безуспешно, впрочем. Много раз я собиралась позвонить Вашарию. Почти набирала его номер, но в последний момент сбрасывала. Что ему сказать? Что по-прежнему боюсь его работы? Что каждую ночь вижу его во сне? Что безумно скучаю по его чуть хрипловатому голосу и ироничной улыбке? А вдруг он уже устал меня ждать и нашел себе другую? Вдруг в этот самый момент развлекается с неизвестной мне секретаршей Улей? У нее-то теперь фигура куда лучше моей. не говоря уж обо всем прочем. Как-то вдруг оказалось, что каждая моя прогулка неизменно заканчивается около неприметного здания на другом берегу реки. Вывеска гласила, что именно здесь находится учреждение по развитию и укреплению иномирных связей. Когда я впервые обнаружила себя рядом с ним, то поспешно сбежала, опасаясь даже оглянуться лишний раз. Благо, что это произошло в середине дня, поэтому риск столкнуться с Вашарием был минимален. Но все равно, почему мои ноги привели меня именно сюда? На всякий случай я не выходила на прогулки несколько дней кряду. Затем отправилась на обычный прием к родительному Тайрону, решила после этого подышать свежим воздухом, задумалась и опять-таки очнулась около проклятого здания. И вот сегодня я пришла сюда намеренно. Пришла под конец рабочего дня, когда в окнах домов уже начали зажигаться первые огни. Ледяной ветер, усиливающийся к вечеру, рвал у меня из рук зонтик, то и дело выворачивая его наизнанку, трепал волосы, оставив от аккуратного пучка одни воспоминания. От мелкой противной мороси волосы запутались в кудрявом беспорядке, рассыпались по плечам, настойчиво лезли в глаза. Но я ждала, терпеливо ждала, не сводя глаз с дверей. Наверное, стоило бы позвонить, но я так и не сумела пересилить свой страх. Да что там? Я боялась и сейчас, готовая в любой момент броситься в торопливое бегство. Однако раз за разом пересиливала себя и неимоверным усилием воли оставалась на месте. То и дело из здания выходили люди, которые, должно быть, спешили со службы домой. Некоторые с явным удивлением оглядывались на странную девушку, словно приросшую к тротуару, но никто не подошел ко мне и не поинтересовался, что я тут забыла. Наверное, оно и к лучшему. Кстати, только теперь я действительно осознала, что за мной все это время никто не следил. Иначе уверена, Вашарию бы уже доложили, что внизу его дожидаются. Спустя несколько часов, когда на улицах заклубился настоящий ночной мрак, я окончательно замерзла. В горле подозрительно першило, нос хлюпал, пальцы ног я просто не ощущала. Однако я по-прежнему не уходила. Если понадобится, то буду стоять и до завтра. Поток служащих учреждения уже давно иссяк. Вашария среди них не было. То ли он просто не явился сегодня на службу, занятый более важными и неотложными делами, то ли привык задерживаться допоздна, не желая возвращаться в опустевший дом. А, возможно, укатил с работы еще в обед, отправившись развлекаться с той же секретаршей или очередной красавицей-шпионкой из другого мира. Я упрямо шмыгнула носом. Пусть, я все равно буду ждать. Еще через час моя решимость существенно ослабла. По-моему, я умудрилась таки серьезно простудиться. Перед глазами все плыло, а в коленях поселилась предательская слабость. Неужели температура поднялась? Как бы воспаление легких для полного счастья не подхватить? Демоны, Дальшер меня живьем сожрет, когда узнает о моем безрассудстве. И в этот момент, когда я совсем решилась уйти, мысленно признав свое поражение, из дверей здания вышел Вашарий. Тоненько пиликнула одна из самодвижущихся повозок из числа все еще стоящих около тротуара. Видимо, он снял ее с охранных чар. Вашарий зябко поднял воротник плаща, засунул руки в карманы, шагнул было с крыльца и тут заметил меня. Остановился, не веря своим глазам. Я, словно нехотя, вступила под свет фонаря, стоящего около здания. Опустила голову, осознавая, как ужасно сейчас выгляжу. Красный распухший нос, на голове творится нечто невообразимое, скромный макияж давно растекся по лицу, пугая черными разводами туши под глазами. «Киота?» Вашарий очень медленно, выверяя каждый шаг, подошел ко мне, будто опасался, что в последний момент наваждение растает. «О небо! Киота, что случилось? Ты же совсем промокла! Почему не зашла внутрь? Почему не попросила позвать меня? Почему не позвонила в конце концов?» «Вашарий!» Я упорно разглядывала что-то у него под ногами. Беззвучно всхлипнула, когда почувствовала его руки у меня на плечах. Вашари торопливо скинул с меня плащ, чтобы меня укутать, но я подняла голову, и он так и застыл, растерянно комкая кусок материи и не зная, что с ним делать. «Вашарий!» – громче повторила я, уже не стыдясь своих слез. Все равно мое лицо было мокрым от дождя. «Пожалуйста, забери меня домой! Я так соскучилась по тебе!» Этой ночью я долго не спала. По-моему, Вашари побил все рекорды скорости, доставив меня к себе домой в кратчайший срок. Демон в глубинах повозки выл на все голоса, не осмеливаясь противиться воле хозяина. То и дело, ее опасно заносило на скользкой размытой дороге. Но я не боялась, точно зная, что Вашари не допустит беды. Только в тепле я поняла, насколько замерзла. Зубы отбивали звонкую дробь, руки и ноги почти не слушались меня, поэтому Вашарию пришлось раздевать меня самостоятельно. Впрочем, думаю, в любом случае это произошло бы именно так. Он поспешно содрал с меня насквозь мокрую одежду, не заботясь о ее сохранности, и рассыпав по полу оторванные из-за его неаккуратности пуговицы. Затем на руках отнес под обжигающий горячий душ. Сам жесткой мочалкой до красноты растер мне кожу, сам завернул меня в огромное махровое полотенце и опять-таки на руках отнес на кровать, уже согретую простейшим огненным заклинанием. «Со мной все в порядке», — пыталась я заверить его, но он меня не слушал. Метнулся на кухню, где загремел посудой. По дому поплыл тягучий вязкий аромат малинового варенья и заваренного на травах чая. Дракончик примостился у меня в ногах, негромко курлыкал, рассказывая, как скучал все это время. Врал, наверное, но мне было приятно, что он не зашипел на меня, когда увидел в дверях. Спустя несколько минут на пороге спальни появился Вашарий. Заставил меня залпом выпить какую-то гадкую приторную микстуру, видимо, от простуды, затем налил огромную чашку чая. Я наблюдала за его суетой с удивительным чувством покоя. Казалось, что после долгих опасных странствий я наконец-то попала домой, где мне больше ничего не угрожает. И как я могла бояться его? Как могла представить в своем дурном воображении, что когда-нибудь он меня обидит? Да скорее небо рухнет на землю, чем это произойдет. Я очень скучала. Сипло проговорила я, глотнула горячий чай, зажмурилась и раскашлялась, а затем для полноты счастья еще и оглушительно чихнула. Вашари ловко отнял у меня чашку, опасаясь, что я расплескаю ее содержимое по одеялу. Нахмурился и приложил руку к моему лбу. Кожу обожгло сканирующим заклинанием, после чего он недовольно зацокал языком. «У тебя температура. И высокая». Констатировал он. «Киота, сколько времени ты провела под дождем?» «Не помню». Я легкомысленно пожала плечами. «Когда я пришла, фонари еще не горели. А потом я ждала и ждала и ждала. Наверное, это очень глупо выглядело со стороны. По крайней мере, твои подчиненные как-то подозрительно лыбились, проходя мимо меня». «Разгоню всех!» Мрачно пообещал Вашарий. «Уволю, без малейшего сожаления. Хоть бы одна сволочь догадалась позвонить и предупредить». «Зато я убедилась, что ты действительно за мной не следил». Сонно отозвалась я. В тепле меня разморило, а, возможно, Вашари добавил в чай каких-нибудь успокаивающих трав. «Глупая моя!» Негромко пробормотал он, наклонился и ласково чмокнул меня в пылающий лоб, после чего заботливо подоткнул одеяло. «Теперь я понимаю Дальшера в его ненависти к этому хлыщу Марьяну. Как надо было тебя обидеть в первых отношениях, чтобы во всех последующих ты постоянно ожидала подвоха!» Я хотела ему что-нибудь сказать, возразить, что Марьян тут ни при чем, а во всем виновато мое воспитание, заставляющее во всем подозревать дурной умысел. Но не успела. Через миг я уже крепко спала. Я опять стояла в фамильном гнезде рода Дайчер. И опять на мне было белоснежное платье, расшитое жемчугом. По углам просторного зала струились лиловые тени позднего вечера. Под потолком порхал магический мотылек, рассыпая со своих крыльев золотистую пыльцу. Я неторопливо подошла к окну. Замерла, уставившись на бесконечные потоки дождя, заливающие его снаружи. И почти не удивилась, услышав знакомый голос позади. «Киота Дайчер, рад тебя приветствовать!» «Ты же обещал, что оставишь меня в покое!» проговорила я и обернулась к Итирусу. Так называемый бог мертвых вновь был в своем излюбленном темном одеянии и вновь заставил меня поюжиться от пульсирующей тьмы в своих глазах. «Я обещал, что мы больше не встретимся наяву. Про сон разговора не было», — возразил он и отвесил мне любезный поклон. «Неужели я настолько надоел тебе, что ты не хочешь перекинуться парой фраз со старым знакомым?» «Что тебе надо?» — несколько грубо спросила я. «Итирус, Вашари рассказал мне достаточно, чтобы я научилась сторониться тебя и остальных игроков. Все равно я вряд ли что-нибудь пойму в вашей забаве. Это не для моих мозгов, и уж тем более я не собираюсь заключать с тобой новых договоров». Итирус задумчиво взлохматил светлую шевелюру. С искренней улыбкой посмотрел на меня, и я против воли почувствовала, как мои губы раздвигаются в ответной улыбке. Да, вот что-что, а обаяние богу мертвых было не занимать. Я просто не могла относиться к нему как к врагу, даже с учетом всего, что знала о нем. «А я тебе и не враг», — заметил Итирус, по обыкновению подслушав мои мысли. «Не тебе, не тем более Вашарию, пусть он и считает иначе. Знаешь, Киота, я очень рад, что ты вернулась к нему. Из вас получится очень красивая и достойная пара, не говоря уж о том, что ты однажды спасешь ему жизнь». И он с явным намеком кивнул на амулет на моей шее. Я судорожно схватилась за камушек, почувствовав, как он от взгляда бога потяжелел, едва ли не сорвавшись с цепочки. «Так что тебе надо?» — повторила я с некоторым испугом. «Неужели все-таки попытается вовлечь меня в непонятные интриги, в которых я все равно ничего не понимаю и не желаю понимать?» «Я говорил, что ты заслужила сюрприз», — произнес Итирус, недовольно покачав головой. «С ним пришлось немного обождать. Я от души хотел сделать тебе такой подарок, который был бы полезен. Если бы ты ушла от Вашария, мой выбор пал бы на другое, но ты осталась, поэтому... Киота, тебе отныне не стоит бояться встреч с королем. Тицион более не сумеет проникнуть в твои мысли, как и остальные... мои родственники». И Тирус как-то странно запнулся на последней фразе, и я уставилась на него во все глаза. Неужели он намекает на других игроков? Но почему он сделал мне такой подарок? Получается, думает, что мое скромное существование может еще кого-нибудь заинтересовать? Однако Итирус не спешил ответить на вихрь моих встревоженных мыслей. Он лишь пожал плечами и с нарочитым огорчением всплеснул руками, мол, Киота, размышляй сама. «А если бы я не вернулась к Вашарию?» – поинтересовалась я, чувствуя, как меня распирает от любопытства. «Каким бы тогда был твой сюрприз?» «Ты бы не родила ребенка от Дальшера», – просто ответил тот. «Прости, но я сделал бы все, лишь бы этого не допустить. И это было бы тебе лишь на пользу. Поверь, далеко не сразу...» Но ты бы осознала мою правоту и еще поблагодарила бы меня за этот поступок. Я вскинулась было спросить его, что все это значит, но безрезультатно. Ткань реальности задрожала, растворяясь. и издалека до меня донеслись прощальные слова бога мертвых. «Прощай, Киото Дайчер, я больше не встречусь с тобой ни во сне, ни наяву».